Глава 11. Сон Железяки. Ночь выдалась тихая, с теплым легким ветерком. Тихонько шумели кроны деревьев. Лес уснул, и уснул отряд. Только дровосек сидел, прислонившись спиной к старой ели, и смотрел на небо. Небо было чистое и усыпанное звездами. «Звезды всем кажутся такими милыми», — подумал дровосек. «Но ведь это неправда. Они хоть и красивые, но холодные и безразличные. Злые и бессердечные эти звезды. Им на все наплевать. Им все равно». «Железяка!» Машка подбежала и обхватила его за ногу маленькими ручонками. «Я так по тебе соскучилась! Где ты был?» «Лапка, подожди секундочку, ладно?» — сказал папа. «Посмотри, что там у мамы для тебя есть. А с Железякой ты скоро наиграешься вдоволь. Вы с ним поедете к бабушке с дедушкой. А сейчас мне надо с ним поговорить. Хорошо?» «У вас взрослый разговор, папа?» «Да, малыш. У нас взрослый разговор. Мы быстро». Машка послушно развернулась и побежала к маме. А папа ближе придвинулся к дроиду и быстро заговорил. «Слушай внимательно. Сейчас берешь Машку и через запасной выход и по огородам из села. Быстро и тихо. Вас не должны увидеть. И никаких конфликтов, если что. Машку на руки и беги. Вон сумка со всем необходимым. С оружием прикинь сам, что нужно, а лучше стрелковое с глушителями или арбалет возьми, ну и крупный калибр на самый край. Ты во что бы то ни стало должен спасти Машку и довести до стариков. Любой ценой вытащи, понимаешь? Про нас говори, что будем позже, я ей тоже уже сказал. Дальше останешься с ними, будешь помогать и защищать». «А вы?» «Мы сейчас останемся, чтобы задержать и отвлечь рейнджеров». «Потом вы нас догоните?» «Не говори чепуки, Железяка. Ты прекрасно знаешь, что никакого «потом» у нас уже не будет. Все, давай. Мы очень на тебя надеемся. Спаси Машку». Они обнялись на прощание. Руслан был для дроида не просто хозяин, а старый друг и когда-то командир их группы. С Машкой дроид возился с детства. Она и стала называть его Железяка. Раньше ржавой железякой, а в шутку его называл Руслан. А дроид его в ответ старым куском мяса. Это было по-товарищески и вполне в духе юмора в родной штурмовой группе. Лина подошла и, сняв шею Машку, протянула Железяке. «Все, давай пока. Нам пора отправляться. Передай привет деду и бабушке». Она еще раз чмокнула Машку и обняла Железяку. «Ну, быстро!» Она толкнула дверь в заднюю комнату. «И смотри мне, Машулька, веди себя тихо. Это очень важно, это такая игра. И слушайся во всем Железяку, поняла?» Машка энергично закивала головой, а дроид, аккуратно пристроив ее на плече, тихо скользнул в дверь. Из поселка они выбрались незамеченными и уже было миновали поля общины, но на краю попали таки в поле зрения кибершакалов. Пришлось открыть огонь. Сразу подтянулись и рейнджеры. Одной рукой Железяка прижимал рыдающую от страха Машку, а второй поливал противника огнем из турели. Он отходил и отходил, расстреливая противников. В какой-то момент ему даже было удалось оторваться. Добежать бы до края леса, но куда там, слишком долго идти по открытому месту. Дроиду удалось подойти к стоящему у края поля старому Авину. Он заскочил внутрь, закрыл двери и бережно посадил малышку к стене. «Сиди тут и не бойся, сейчас я с ними расправлюсь, и мы поедем к дедушке и бабушке». Железяка присел перед ней и подмигнул, глядя в глаза. «Все будет хорошо». За дверью уже слышалась возня шакалов и шаги рейнджеров. Дверь скрипнула и приоткрылась. Дроид скинул было турель и сделал несколько выстрелов через дверь. «Убирайтесь отсюда, пока целы!» — крикнул Шелезяка. Возня стала только активнее. Он выстрелил еще несколько раз, и заряды кончились. Остальное оружие тоже уже было растрачено во время перестрелки. Сверху сочился свет, и Шелезяка поднял глаза к потолку. Там зияла дыра, в которой были видны звезды. Звезды равнодушно смотрели вниз со своих заоблачных высот. Холодно, равнодушно. Им было все равно. Дверь приоткрылась, впуская полосу лунного света, и в проем сдвинулся рейнджер. Плавно сдвинулся вдоль стены влево и замер. Затем следующий и сдвинулся вправо. Так они потихоньку просачивались в Авин, но пока растекались у дальней стены рядом с дверью. Они, видимо, понимали, что обороняться дроиду особо нечем, но не спешили нападать. Железяка огляделся. В углу лежал старый огромный топор-колун с длинной и толстой рукоятью. Дроид подтянул топор и взял его обеими руками. Против автоматов, лазеров и стиннеров это, конечно, было слабое оружие, да и противников было слишком много. Не успеть в любом случае. Шелезяка был готов биться до конца, но надежды на спасение уже не было. Шелезяка снова видел это как наяву. Помнил крик Машки и как он успел превратить в фарш пару рейнджеров и четкое попадание прямо в морду прыгнувшего кибершакала. А потом... Потом ничего не было. Видимо, его оглушили стинером. Железный дровосек по-прежнему сидел, прислонившись спиной к старой еле, и смотрел в небо. Рот его был открыт, а внутренности будто залило горчайшей хиной. Он вскочил и, крепко сжимая свой топор, шатаясь, зашагал вперед. Налетел на дерево и, ударившись лбом о ствол, упал. Снова вскочил и, шатаясь, снова двинулся вперед, снова упал, споткнувшись о корень. Вскочил, развернулся и бросился на ближайшее дерево. Он скинул топор и начал исступленно рубить ствол попавшейся ему сосны. Сосна была молодая и продержалась недолго, с треском повалившись во тьму. Дровосек мгновенно развернулся и бросился на следующее дерево, врубаясь в его ствол. «Хватит, хватит, прекрати! Да что с тобой?» На него навалились разбуженные товарищи. Справиться с обезумевшим дроидом было тяжело, но Элли помог былой опыт. Когда-то она была в составе смешанной группы и знала, что делать с дроидом в случае системного сбоя. Быстро нашла крышку блока перезагрузки и щелкнула тумблером. Дровосек сразу обмяк и замер, а через минуту зашелестел, перезагружаясь, главный системный блок. Он опять сидел спиной к старой еле и смотрел на стоящих вокруг друзей. «Что со мной было?» «Системный сбой, как ты?» «Благодарю. Система полностью восстановлена и работает нормально». Дроид поднял было глаза к небу, но потом снова опустил, еще и закрыв для верности. Невозможно было смотреть на эти холодные и эгоистичные звезды, которым нет ни до чего дела. Так ведь и до нового сбоя системы недалеко. А нам-то это сейчас абсолютно ни к чему. Глава 12. Пряничный домик. Где разорвана связь между солнцем и птицей, рукой обезьяны? где рассыпаны звезды земляника до кости по полянам, где туманы, как ил, проповедуют мхам откровения дна, где хула, как молитва, там мы. Идти было все тяжелее и противнее. Тошнотворный запах становился все гуще и тяжелее, а лес все более тускло-бурым и мертвенно-унылым. Тусклое солнце еле просвечивало через повисшее в воздухе марево. Ни дуновения ветра, ни звука. Впрочем, нет. Звук был, но настолько тихий, невнятный и в то же время шедший, как будто отовсюду, сливавшийся в единый унылый фон с окружающим пейзажем, так что и выделить-то его отдельно было трудно. И похож этот звук был на долгий стон, пропитавший землю и небо. Железный дровосек вышагивал себе, как ни в чем не бывало, а вот лев и страшила еле тащились, привалившись друг к другу. Да и идти им явно не хотелось. Или, собственно, и сама бы повернула во свояси, но уж раз решила посмотреть, что тут, так надо довести дело до конца и посмотреть. К обеду хмарь стала заметно гуще, как и отвратительная вонь, которой, кажется, пропитался весь мир. И, наконец-то, из хмари возник высокий дом, окруженный высоким же частоколом. На частоколе периодически были насажены заплесневелые черепа, в основном каких-то рогатых тварей, но встречались и похожие на человеческие. Впрочем, они были очень различными по форме и размерам и явно не могли всем принадлежать обычным людям. Возможно, среди них были гиганты или большие человекоподобные приматы. Были уродцы-мутанты, были и карлики, или просто дети. А еще на частоколе обнаружилась ворона. Старая, понурая, отсыревшая и заплесневелая, как и все тут, но при том живая. Хотя живой она не казалась. Скорее, как будто зомби, но и совершенным трупом не была тоже, потому как разинув свой огромный клюв, вдруг задушенно и хрипно каркнуло. Сразу же в частоколе растворились широкие ворота, до того незаметные, и Эля уверенно вошла во двор. Команда последовала за ней. Ворона медленно проводила их взглядом, то есть поворотом головы. Глаз у вороны не было, только пустые гниющие глазницы. Двор был совершенно пустой, покрытый одной лишь влажной грязью. Ни одного предмета и даже ни одной травинки на дворе не было. Дом возвышался посреди ограды и был странен до невозможности. Во-первых, он стоял на двух толстенных жилистых птичьих лапах. Крыльцо находилось метров в двух над землей, и как на него попасть было непонятно. Во-вторых, сами стены дома были вовсе и невысоки. Высокой пирамидой уходила вверх крыша. Ну а в-третьих, дом явно был когда-то изрядно разукрашен и имел весьма гламурную отделку с богатой резьбой. В элементах украшений явно угадывались мотивы всяких сладостей, кренделей, леденцов, конфет и пряников. Но, конечно же, все это великолепие было покрыто черной плесенью и порядком подгнило, так что все приятные ассоциации с десертами сейчас не работали. Да и окружающий запах явно работал против остатков былого дизайна. Дверь в избушке распахнулась, и из нее буквально вытекла лестница. В проем всунулась чудовищно древняя и не менее чудовищно уродливая старуха. Фу! Недовольно дернув огромным и кривым, как турецкий ятаган, носом, сказала она. «Вот же мерзкого запаха принесли, сволочь! Железом за версту смердит, нежить поганая! Свирушку мою напугали!» Бабка, поочередно всматриваясь в гостей, продолжала шмыгать своим колоссальным носом. «Ну, чего надо?» — спросила бабка. «Ну, мы там в объявлении что-то про ништяки читали, про полезные советы». «И чё?» «Нам бы узнать, как к Гудвину попасть. Ну и вообще что-нибудь в пути полезного. У тебя же всего завал, и всем раздаешь, верно?» Элли по-простецки склонила голову к плечу, прищурилась и засунула руки в карманы. «Ну чё, поможешь, что ли?» — спросила она в стиле старухи. Ведьма наморщила лоб и, покачивая своей узкой черепушкой, как бы обдумывая ответ. «А знаешь, нежить, чего не помочь? Лишь бы ты свалила отсюда поскорее. Душно тут от твоего железа. Дам кое-что, а ты бери чурбана своего чугунного с топором и топайте шибче отсюда, а двух мясных мне оставите полакомиться. Ок, что ли, или не ок? Договор?» «Не-а», — сказала Элли, — «не ок. Это мои друзья». «Тьфу на тебя второй раз!» — озлобилась старуха. «Колода безмозглая! Ну и тебе же хуже!» Бабка заложила мизинцы в рот и свистнула с такой силой, что Элли потемнело в глазах. И почти сразу издали раздался дробный топот и азартный хрип, полный злобы и вожделения. Оно неслось. Откуда-то из серой хмари, и, судя по звукам, оно было огромно. Лев и Страшила вскинули автоматы, встав спиной к спине. Дровосек перекинул топор с руки на руку и прихватил топорище обеими руками поплотнее. Только Элли продолжала стоять, как ни в чем не бывало, с руками в карманах и склоненной на бок головой, также насмешливо щурясь на старуху. Тем временем оно перескочило через стакол сзади избушки и теперь придвигалось не спеша. Оно действительно было огромным. Оно было вровень с коньком крыши. Оно утробно выдохнуло и прямо из-за крыши опустила длинную полосатую шею с головой, похожей на гиену, и огромными выпученными черными шарами глаз, абсолютно без зрачков. И оно улыбалось. Оно было явно безумным и радостно щерилось, подвигая свою смертящую пасть к Элли, роняя вонючую черную слюну. В этот момент нервы сержанта не выдержали, и он с отчаянным воплем хлестнул длинной очередью по глазам зверушки. Тут же присоединился и Страшила, отправивший гранату из подствольника точно в зубатую пасть. А Железяка мгновенно оказался у ног избушки и снес одну из них топором. Эль выдохнула и скинула обе руки уже со стволами. Поваленная на бок избушка наполовину развалилась от удара об землю. Тварь по инерции все еще судорожно сучила когтистыми лапами и подергивала обезглавленной кровящей шеей. А куски бабки и вовсе нельзя было идентифицировать среди развалин избушки. Все было одинаково черное и одинаково кроваво-слизисто-смердящее. «Ладно, — сказала Элли, — ништяков, как я понимаю, нам не видать, как и ценных советов. Ну, пошли отсюда». «Помогите, помогите, пожалуйста». Тоненький и слабый, но звонкий голос был наполнен отчаянием. Элли завертела головой, но никого не увидела. «Я здесь, у вас под ногами, помогите, не оставляйте меня, пожалуйста». Элли удивленно скинула бровь и, присев на корточки, стала осматривать землю. Ничего нового. Топкая глинистая грязь, куски от развалившегося дома и прочий шлак. Здесь же встречались обгоревшие куски старухи и ее зверушки. И совершенно непонятно было, откуда исходит звук. Эри продолжала озираться, и вся группа тоже начала оглядывать землю. Страшила вдруг присел и, аккуратно отодвинув истлевшую тряпку, вытащил из-под нее крохотную девочку, размером чуть больше ладони. У малышки были ярко-голубые испуганные глаза, и вся она была совершенно белоснежной, что дико не вписывалось в окружающие бурые краски. И светящаяся белизна ее наводила на ассоциации с фарфоровой куклой. Она была прихорошенькая и в преизящном коротком платье, а еще у нее не было ног. Точнее, они были отколоты. Ну да, отколоты. Она действительно была из фарфора, только почему-то живая и разговаривала. Страшила бережно взял ее на ладони и осторожно прижал к груди. «Не бойся, мы тебя не оставим, возьмем с собой. Мы идем к Гудвину, уж он-то наверняка тебе поможет. Правда, мы не знаем, как его найти, но мы непременно справимся. Кстати, а как тебя зовут?» «Я Белль», – тихо ответила куколка. «Я знаю, как найти изумрудный город». Внезапно прилетел ветер и порывом разнес смердящую хмарь, сдувая серые тучи с неба и серо-бурые мертвые листья с деревьев. Стало свежо и даже зябко, зато опять можно было дышать полной грудью. Глава 13. ТРК Ринака. Феномен. Ситуация в зоне заражения стабильно тяжелая. Мы на грани глобальной катастрофы. Стэм, первый зам Ринака и начальник отдела планетарного мониторинга и аналитики, присел на край стола и докладывал по-свойски расслаблено, как старому товарищу и собрату по сборке. Но все же подчеркну, что ситуация стабильна, и есть большая такая надежда, что со временем все рассосется, и до гибели планеты дело все-таки не дойдет. Ну, не в этот раз, во всяком случае. Стэм замолчал и, склонив голову к плечу, уперся взглядом в потолок. «Я не знаю, как это объяснить, но мы фиксируем в зоне поражения наличие и движение неопознанных сигнатур, которые проявляются в радиоэлектронном спектре. Кроме того, зона по-прежнему фонит волновыми элементами, которые мы также не можем идентифицировать». Стэм снова сделал паузу и долго жевал губами и дергал уголком рта, будто пытаясь сформулировать свои мысли, подобрать нужные слова. «Понимаешь, Трей, вся эта возня в зоне кажется более чем реальной и подтверждена перекрестно разными источниками разведки. Но дело в том, что визуальное наблюдение, трансляции со спутников, суборбитальных станций не показывают ровным счетом ничего. Со спутников визуально все выглядит как положено. Мертвая, выжженная, радиоактивная пустыня и ничего больше. А радиолокационный и волновой контроль подтверждает всю эту возню неопознанных призраков. И, к сожалению, я не могу предложить ни одной версии, что же там происходит. Там явно образовалась серьезная аномалия, некий феномен, суть которого надо бы постараться понять». «Ну хорошо, допустим». Серебряный серфер подошел к окну и уставился в бесконечную серую хмарь, сцепив руки за спиной. «И что же ты предлагаешь?» «Надо изучить феномен на месте, сформировать смешанную экспедицию с участием научной группы и отправить их в зону на защищенном исследовательском боте на воздушной подушке. Противника поблизости нет, но на всякий случай для прикрытия отправим на границу аномалии суборбитальный крейсер 22SCHC. Хорошо, действуй. Глава 14. Твари из тьмы. Бель рассказала, что чтобы найти дорогу, нужно в полночь идти прямо к ледяной звезде, миновать сердце леса и перебраться через овраги. Потом надо спуститься к лесной речке, а по речке можно сплавиться на плоту, и течение само вынесет плот в большое озеро. В озере живет большая рыба, и важно не попасться в ее зубы и добраться до противоположного от места впадения речки берега. Ну, а выбравшись на берег, тут же увидишь страну хоннов или изумрудный город. Все просто. Друзья так и поступили. Ночью взяли направление на звезду и отправились через лес. К утру они вышли во враги и через них спустились в лощину. Она густо заросла удивительной растительностью, более похожей на тропическую. И тут же они услышали журчание реки. Они решили переночевать на берегу, а утром отправиться по течению к изумрудному городу. Большая рыба никого, кроме Бель, не пугала. Оружия у отряда хватало, чтобы превратить в фарш хоть акулу, хоть кита. Куда уж тут каким-то озерным рыбам. Дровосек на сон грядущий запросто сработал плот. Плот спустили на воду и привязали у берега. Все устроились на ночлег. Элли захотела лечь на плоту, он так умиротворенно покачивался. Она сразу же уснула. А железный дровосек, страшилый и трусливый лев остались на берегу и тихо беседовали, глядя на звездное небо. Большинство звезд спокойно висели, иногда скрываясь за редкими высокими облаками, но некоторые падали вниз и летели к земле. Бледно-голубая луна тихо сеяла свой бледный свет. Вдруг вдалеке сверкнуло, и послышалось нечто вроде раската грома. Гром был странный, будто записанный на пленку и пущенный в эфир ванами, прерывающимися кусками. Таким же было и сверкание, рваные куски. Сверкания возникали то там, то тут, но придвигались все ближе. «Ничего себе гроза!» – удивленно протянул лев. «А это не гроза», – сказал Страшила. «Это твари из тьмы. Я слышал про такое. Никто не знает, кто они и чего хотят. Но иногда они приходят и разговаривают, бубнят непонятное. Могут побурчать и уйти, могут кого-нибудь забрать с собой, могут и убить. Они порождение злой ведьмы, Бастинды, жуткие твари, и сделать с ними что-то невозможно. Их победить можно только волшебством». Сполохи приближались и скоро подошли совсем близко. Сполохи, будто куски тьмы, прорезающие пейзаж, будто прорехи в этом мире, и теперь в них были видны огромные уродливые твари, похожие то ли на ящеров, то ли на каких-то древних саблезубых животных. Твари высвечивались и снова исчезали во тьме. Они двоились и троились, будто были изображением из испорченного протектора. Они неспешно вышагивали, но все же оставались на месте сполохов, перемещались лишь сами пятна сверканий. «Ну, это ж только проекции», — отмахнулся рукой лев. «Страшные, конечно, и чудные очень. Но они же не настоящие, просто морок». «Нет», — печально помотал головой Страшила, — «увы, не морок. Когда они подберутся вплотную, они выйдут из прорехи мира и станут вполне осязаемыми». Тут-то нам конец и придет. Сполохи уже приблизились совсем близко, и теперь твари были готовы шагнуть в этот мир, и стали слышны их голоса. Это они за наш Эли, прошептал старшила с отчаянием. Нам надо ее спасти. Она спасла нас всех. Она была добра к нам. Не нужным больше никому в этом мире. Мы должны ее спасти. Отвлеките их, прошептал Шелезяка. Я отрублю привязь плота, пусть он плывет по течению. Течение само вынесет плот куда надо, а мы их задержим, хотя бы ненадолго. Лев и Страшилы переглянулись и вскинулись стволы. Глава 16. Золотая река. Река плавно несла и тихонько покачивала плот. Эли проснулась в прекрасном настроении, на душе было хорошо и спокойно. Вставать не хотелось, и она нежилась в утренних золотистых лучах, пробивающихся сквозь ветви огромных деревьев, склоняющихся над водой. Все вокруг казалось пронизанным солнечными лучами и золотистыми красками. Казалось, что и весь лес стал золотым, и в воде вокруг плота плыли золотые и красные листья. Кажется, за одну ночь в мире наступила осень. Действительно, и солнце казалось усталым, и к теплу, разлитому в воздухе, примешивались нотки осенней прохлады и опавших листьев. Она ощутила легкую, но светлую осеннюю грусть, и через слегка приоткрывшиеся ресницы щурилась на солнечные лучи, сеющие вокруг золотой свет и золото листьев. Сон мягко переходил в дневную дрему, покачивался плот и легко касался дуновением теплый ветерок, а в листве играли мириады солнечных зайчиков, и золотом переливалась вода. «Какой красивый день!» – подумала Элли. «Сегодня все будет хорошо!» Солнце, мне кажется, ты устала сидеть. Совершенного мира. Элли села, обхватив руками колени, наморщила лоб. «Странно, такое ощущение, что я забыла что-то, что-то, чего не хватает». В голове было совсем пусто, будто ласковый осенний ветерок выдул все мысли, а золотые солнечные лучи вытерли память. Она с трудом вспомнила, кто она и что с ней произошло ранее. «Ой, а где все?» Она осмотрелась вокруг. Золотой лес, плавное течение реки, и она одна на плоту. «Где все?» – закричала она и вскочила на ноги. Ее окатило ледяное предчувствие. «Никого нет, они мертвы», – сказал тихий, печальный, тоненький голосок. Элли снова обернулась, шаря глазами вокруг. Голосок был совсем близко, но никого не было видно. «Ты где?» – настороженно спросила Элли. «Здесь, у тебя в кармане. Я Белли, вы спасли меня и взяли с собой Годвину. Помнишь?» «А, да, вспомнила, прости. А что случилось, пока я спала? Почему меня не разбудили?» «За тобой пришли твари из тьмы, слуги ведьмы. Твои друзья отвязали плот, чтобы река унесла тебя, и ты смогла выполнить свое предназначение и прийти к Годвину. А сами остались, чтобы отвлечь и задержать чудовищ. Будить тебя не было смысла, ты бы тоже ввязалась в бой и тоже погибла, или даже хуже. А победить чудовищ нельзя, ведь для этого надо сначала уничтожить саму ведьму». «Мне надо вернуться». «Увы, это уже ни к чему. Я понимаю, как тебе трудно с этим смириться. Ты потеряла свою семью, но ты ничем им не поможешь. Они давно мертвы, поверь. Ты даже их трупов не увидишь, и самих чудовищ там давно уже нет». Элли стояла замерев, и в голове крутились слова «Это твоя семья». «Да, точно. Я теперь только поняла, что это была моя семья. У меня никогда не было своей семьи. Во всяком случае, я этого не помню. Но я нашла ее себе тут. Это была моя семья, и все они умерли за меня, а я ничего не сделала. Я просто проспала в тот момент, когда их убивали. Элли согнулась пополам, и из нее сам вырвался совершенно нечеловеческий, долгий истошный крик, полный боли и отчаяния. Глава 17. Изумрудный город. После полудня лес резко расступился, и речка влилась в широкое озеро. Плот течением вынесло прямо к середине. «Интересно», — подумала Элли, — «а как же мы будем добираться до берега? Инерция течения скоро кончится, а дальше? Весел нет, шеста нет, паруса тем более. Ну не ладошками же грести». Элли в задумчивости смотрела на воду, а появившийся на поверхности бурун воды двигался прямо на плот и становился все больше. Метров за 100 из вспенившейся воды появился огромный плавник, а затем появилась еще более огромная голова рыбы. Рыба набрала еще больше скорости и прыгнула, открыв пасть размером с грузовой отсек транспортного турболета. Элли с трудом встала и чуть не упала опять. Внутренности рыбы были скользкие и неровные, стоять тут было неудобно. В кармане завывала Бель. «Да успокойся, все будет хорошо», — Элли нежно погладила карман. «Я же все-таки штурмовик спецназа. Выбраться-то и сейчас не проблема, но нам бы на берег попасть. Нож есть и стинер есть. Теперь надо только разобраться, где у этого чуда болевые центры». Примерно через полчаса, когда ошалевшая от невыносимых болей рыбина выбросилась таки на берег, Элли вспорола ей живот и выбралась наружу. Берег переходил в безграничное поле с невысокой, будто бы подстриженной травой. Ни одного дерева, ни пригорка, ни куста. Блекло-зеленое поле на горизонте смыкалось с мутно-голубым небом. Хотя нет, западнее вдали виднелись нагромождения из серого камня с частью полуразрушенной стены и парой покосившихся башен, за которыми виднелись остатки огромных зданий нелепой формы, видимо, остатки разрушенного города. Правда, для города эти развалины были явно маловаты, да и изумрудного тут ничего не было. Элли достала из кармана фарфоровую девочку и подняла ее на ладони, показывая далекие развалины. «Скажи, пожалуйста, а это вот и есть изумрудный город?» «Он самый», — радостно ответила малышка. «Ах, какой же он красивый, правда?» «Ага, очень. Ну пошли, Гудвин нас, наверное, уже заждался». Глава 18. Гудвин. Серо-зеленый ковер под ногами был абсолютно ровен и однообразен. Мелкая редкая травка на сухой глинистой почве. Ни дерева, ни куста, ни цветка. И в душе муть. Ну вот, сейчас я увижу волшебника Гудвина, великого и ужасного. И что дальше? Он вернет меня домой? Я не помню про свой дом. И, наверное, не узнаю его, если там окажусь. Что я там буду делать? Не знаю. Ну, хорошо. Попрошу ноги для Бель, и чтобы она попала к себе домой. У нее дом есть. А мне? Даже не знаю, что надо. друзья погибли. Может, он их оживит? Было бы здорово, но почему-то не верится. И вообще, не верится в добрые чудеса, только в поганые верится легко. Хоть бы Сбель помог, и то было бы уже хорошо. Эль так задумалась, что чуть не споткнулась от двух странных существ, доходивших ей до колена. «Приветствуем тебя, о великая волшебница!» — пропищали существа. Элли присела на корточки. «Гномы?» Странно, это были гномы. Уж слишком какие-то серые и будто засушенные. Несчастного вида существа стояли, плотно прижавшись друг к другу, и крепко держались за руки. Казалось, что от одного взгляда Элли они сжались еще сильнее. Видимо, они давно и постоянно живут в страхе и ожидании смерти. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда. Вас как зовут?» «Элли Текела, о великая госпожа!» «Вы ошиблись, я вовсе не волшебница. И вообще-то я штурмовик ЛИ-4522-861. Но в этом мире меня зовут Элли, и иду я к Гудвину, правителю изумрудного города. Скажите мне, пожалуйста, я ведь правильно иду? Вот те развалины впереди, они и есть изумрудный город? И сам Гудвин сейчас там?» Элли была готова, что существа удивятся и скажут, что развалины, конечно, никакой не изумрудный город. И уж по крайней мере, что никакого Гудвина тут, конечно, нет. Но существа, напротив, энергично закивали головами. «Да, Гудвин ждет тебя. Но где же твоя свита?» «Я же говорю, я никакая не великая волшебница, и у меня нет свиты. Со мной были друзья, но они все убиты слугами ведьмы». «О, мы просим прощения и приносим соболезнования в вашем горе. Мы тоже потеряли всех, кто был нам близок. Ведьма уничтожила весь наш народ», — печально сказали существа. «Когда-то мы правили соседней страной, и мы единственные, кто сумел сбежать и найти защиту у Гудвина. Мы проводим вас к нему». Они поклонились, развернулись и направились к развалинам. Элли не оставалось ничего другого, как пойти за ними. Как ни странно, существа двигались довольно шустро, будто текли по траве, бодро семеня своими коротенькими ножками. И Элли даже не заметила, как оказалась перед входом в город. Крепостная стена была сильно разрушена, но в принципе не вызывала вопросов. Стена как стена, а вот ворота были странные. Ворота представляли собой бронеплиту огромных размеров и были явно откатными, что как-то не сочеталось с представлениями о входе в волшебный город. Добавляло недоумение колючая проволока, остатки которой вились то там, то тут и свешивались с балки над воротами. «Стой, кто идет?» Дорогу заступил непонятно откуда взявшийся робот, помятого вида и с секирой на плече. Робот был очень старым, и многие заклепки на его мятом корпусе отвалились, а сочленения рук и ног работали нечетко и с дребезжанием. «Успокойся, страж врат. Это великая волшебница Элли. Гудвин ждет ее». Робот с достоинством поклонился и отступил в сторону, скрипя сочленениями и дребезжа отстающими листами стали. «Рад приветствовать тебя, о госпожа». Элли закатила глаза на лоб и выдохнула. «Я не госпожа и не волшебница, я уже им объясняла», — кивнула она в сторону гномов. «Я просто Элли, штурмовик спецназа ЛИ-4522-861. Понимаете? Ну ладно, пошли к вашему Гудвину». Город был странный, и даже по развалинам невозможно было представить, что тут был город сказочный, город великого волшебника. В развалинах вовсе не угадывались величественные дворцы, или наоборот, уютные и колоритные трактиры и постоялые дворы. Ничто не напоминало таинственные лавки с редкостными снадобьями или дома мастеров. Правда, было две башни. Башни были совершенно непохожими и явно имели разное предназначение. Одна была идеально круглой и очень широкой, особенно у основания, и немного сужалась кверху. Башня эта стояла совершенно отдельно от других строений и ни к чему не примыкала. Крыши над ней не было, как не было и зубцов или бойниц поверху. Входа тоже видно не было. Башня производила ощущение просто пустой трубы, воздвигнутой прямо из почвы, без всякого очевидного значения. Да-да, пожалуй, именно на очень толстую паровую трубу она была похожа, а никак не на башню. Впрочем, откуда взяться и дыму, если труба просто торчала из земли? Может, под ней, внизу, находился тот огромный котел, и для пара отварива в этом котле и нужна была такая труба? Судя по размерам, пожалуй, эта труба могла выходить из самой преисподней, чтобы отводить пар и дым из адских котлов. Впрочем, сегодня ни дыма и пара не было видно. Видимо, в преисподней назначен выходной. Вторая башня, напротив, была прирощена к комплексу невозможно чудных строений и напоминала скорее поганку на тонкой ножке. А вот на макушке башни явно было круглое обширное помещение с прекрасным обзором города и прилегающей местности. Кажется, помещение имело панорамное остекление, ныне выбитое напрочь, которое тоже никак не вязалось с представлениями о изумрудном городе с великим волшебником во главе. Крыша башни была почти плоской, круглой и широкой, так, что это усиливало сходство с поганкой. Кроме того, башня была сильно наклонена и, кажется, только чудом умудрялась сопротивляться законам гравитации. На сторожевую башню волшебного города с зубцами и бойницами, шпилем и развивающимися знаменами это строение также не тянуло совершенно и абсолютно. Вплотную к башне поганки лепилось еще более нелепое здание. Широкое, кряжестое, оно волной взмывало с боков относительно невысоко от земли, но к середине волна возносилась в высоту вдвое, после чего снова плавно опадала к противоположному боку. Фундамент, невысокие боковые стены и вздыбившийся волной потолок были очень мощные и толстые. А вот передняя стена практически отсутствовала. Вместо нее было нечто вроде глотки кита с вертикальными стальными перемычками, наподобие китового уса. Впрочем, и все здание более всего напоминало именно кита, разинувшего пасть. Не хватало только вздыбленного хвоста сзади и фонтанчика на спине. Перед зданием китом и башней поганкой была большая, очень ровная площадь, расчерчена белыми геометрически правильными линиями и фигурами непонятного назначения, местами с буквенными кодами и номерами. Площадь была густо засыпана обломками башни и других прилегающих зданий, и все вокруг было засыпано осколками битого зеленого стекла. «Вот тебе и изумрудный город», — подумала Элли. «Но, может, это зеленое стекло, явно используемое в местной архитектуре весьма часто, и делало когда-то город изумрудно-зеленым?» «Может. Почему бы и нет? А может, это вообще не стекло? Может, это и есть изумруды? Я ведь в изумрудах не разбираюсь. Не приходилось как-то с ними раньше иметь дело. Изумруды, понимаешь?» «Это что тут кругом за зеленые осколки?» — спросила Элли у сопровождающих карликов. «Не изумруды ли?» «Изумруды, конечно», отвечали изумленные провожатые, округлив глаза. «Мол, что за глупый вопрос? И ежу понятно, что, конечно же, это изумруды. Не рубины же или топазы?» Смешно даже. «Поэтому и называется изумрудный город, что изумруды тут на каждом шагу», решила дополнительно пояснить Гайлет. «Если госпожа пожелает, мы можем ей с собой набрать целый мешок или два, да сколько угодно мешков наберем. Для госпожи мы сделаем все, что угодно, хоть это и тяжело. Изумруды тяжелые и острые, от них вечно режутся пальцы», добавил Келала. «Хм, странные все же эти местные изумруды. Уж больно похожи на обычное каленое стекло с зеленым оттенком от солнца», подумала Элли, но вслух ничего говорить не стала. Незаметно добрались до центра города. «А вот и дворец Гудвина», почтительно сообщили гномы. Здание, занимавшее центр города, понесло относительно мало разрушений и определенно выглядело величественно, хотя назвать его дворцом язык не поворачивался. Здание покоилось на массивном фундаменте с вырезанными в нем широкими ступенями. Здание состояло из мешанины огромных кубов, перекрученных параллелепипедов и цилиндров. Поверхности стен были покрыты то панорамным остеклением, то, напротив, узкими и глубоко посаженными лентами окошек. Вход массивный, как и все в этом здании, казался низким, но только из-за непомерной растянутости в ширину. Элли вошла в вестибюль. Здесь было сумрачно и величественно. Этаж был почти пуст. Он, представляя из себя огромную площадь внутри здания, заканчивающуюся у дальней стены, опять же непомерно широкой и массивной лестницей, ведущей на второй этаж. А в дюжине шагов от входа тянулся ряд дверных проемов, отрезающих входную группу от основной части площадки с лестницей. Ничего более странного Элли в жизни не видела. Казалось, будто бы поперек первого этажа раньше была стена с множеством входных дверей, проделанных через каждые 3-4 метра, но стену полностью демонтировали, двери сняли, а сами дверные проемы, состоящие по сути из одного дверного оклада, зачем-то оставили. Странная архитектура тут. Очень странная. На втором этаже миновали анфиладу и вышли в большой зал с колоннами и панорамными окнами в пол. Ну, естественно, выбитыми. Пол был обильно посыпан то ли изумрудами по версии местных жителей, то ли зеленым битым стеклом по версии здравого смысла. Все это крошево, чем бы оно ни было, неприятнейшим образом хрустело под ногами. За большим залом оказался неширокий, явно для служебных целей коридор, который неожиданно закончился тяжелой темно-зеленой портьерой в довольно приличном состоянии. Гайлет и Келала забежали вперед и, торжественно встав по обе стороны от портьеры, отдернули ее, одновременно низко поклонившись. Сердце Элли ёкнуло. Гудвин, кто бы он ни был, определенно был здесь. Небольшой зальчик за портьерой хранил остатки былой роскоши в виде таких же портьер на окнах, обитых зеленым же бархатом стен и наличием картин в золотых рамах, диковинных ваз и немногочисленной мебели. А посреди зала, на небольшом подиуме, стояло то ли весьма величественное кресло, то ли довольно скромный трон. Золотое шарообразное свечение в форме спиралевидной галактики раскручивалось над сидушкой кресла, не касаясь ни сиденья, ни подлокотников. «Рад приветствовать тебя, Элли, победительница ведьм и защитница света», громогласно провозгласил приятный баритон. Дальше шла какая-то соответствующая торжественному приему пафосная болтовня Но Элли уже не вслушивалась, а осматривала помещение. Голос шел из ниоткуда и отовсюду одновременно. Но вряд ли это говорило золотое свечение на троне. У свечений не бывает голосовых связок, чтобы разговаривать, даже у сидящих на троне свечений и блистающих золотом. Элли осмотрелась. «А, ну точно. Вон два проектора под потолком у левой и правой стены, и вот два внизу по бокам от трона. А вон те две большие вазы, разнесенные по углам за спинкой золотого седалища, видимо, динамики. Представление мне тут показывают. Кукольный театр. Ладно, а где кукловод? Он же оператор. Небольшая дверка справа, явно замаскированная на фоне стены. Войти можно только нагнувшись». Элли решительно толкнула дверку, и она оказалась не заперта. Элли вошла и остановилась, как вкопанная. Нельзя сказать, что она предполагала увидеть то, что увидела. Но с другой стороны, в этом сумасшедшем мире удивляться, пожалуй, тоже не стоило. Она сделала шаг назад, медленно оперлась на стену и, тяжело выдохнув, скользнула по стене вниз, устало присев на корточки. В маленьком чуланчике с частично обрушенным потолком прямо на кусках битого бетона криво стояла больничная кушетка, на которой лежало массивное тело, укрытое грязной белой простыней. Тело явно находилось в коме, и к нему сходилось множество проводов и трубочек. Рядом, на местами проржавевшей железной тумбочки, стоял прибор, видимо, медицинский. Он тихонько попискивал, принимая показания от проводков и трубочек. Он же отправлял в тело какие-то жидкости. На мониторе прибора дергались кривые и бегали цифры. В область виска тела был воткнут тоненький штекер с парой проводков. Когда-то давно тело получило серьезные повреждения и было сильно обожжено, а затем валялось здесь. Но второй мостик с блоком аналитики и капсула личности, видимо, были в полном порядке и продолжали свою автономную жизнь в фактически мертвом теле. Тело было знакомым, и его вообще-то не должно было тут быть ни при каких обстоятельствах. Когда их группа попала под обстрел, и киберпилот сообщил о невозможности уклонения от ракеты и объявил, что все должны покинуть грузовой отсек, командир одним рывком выкинул Эль в открытый люк, но ни он сам, ни другие выпрыгнуть уже не успели. Падая, Эль видела, как турболет превратился в огненную звезду и разлетелся на куски. Никто из группы не мог выжить. «Ну, привет, командир. Рада тебя видеть. Я так понимаю, это ты и есть Гудвин?» «Привет, Элли. И я рад, что ты наконец-то сюда добралась. Да, я теперь Гудвин, правитель изумрудного города». Конечно, губы его не шевелились. Сигнал, видимо, шел напрямую из мозга и подавался на внешние динамики, установленные в зале с троном, на котором раскручивалась проекция золотой галактики. «Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником». «Ты меня видишь?» «Да». «Здесь есть центр слежения, и по всей стране есть точки наблюдения камеры и мини-дроны, так что я в курсе, что где происходит, и давно наблюдаю за тобой и твоими друзьями. Только сделать я сам ничего не могу, только наблюдать». «Слушай, я могу тебя спросить, как великого волшебника?» «Конечно, спрашивай. Ты же за этим и пришла». «Где я? И что тут происходит? Кто я? Я штурмовик спецназа ЛИ-45-22-861 или девочка Элли, которой надо попасть домой при помощи доброго волшебника? Все, что тут происходит, это вообще реальность или мой собственный бред, порожденный травмами при падении взорванного турболета и воздействием радиации? Это вопрос веры. Как это? Когда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». Оглянись и скажи мне, что ты видишь на полу? Это изумруды или битое бронестекло зеленого цвета? Я скажу тебе честно, командир, или прости, великий Гудвин. Честно, я не знаю и не понимаю ничего, что тут происходит. Мои друзья, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев, ведь они умерли, их больше нет. А я так и не спросил у них, зачем они со мной к тебе пошли. Нужно ли им мозги, сердце и смелость или нет? Желание есть только у маленькой фарфоровой девочки у меня в кармане. Кстати, ты сможешь вернуть ей ноги? А жизни моих друзей ты сможешь их вернуть? И что нужно мне самой? Вернуться домой? Я даже не знаю, был ли у меня этот дом и ждут ли меня там. И где, в конце концов, мой щенок Татошка? Почему все были со мной, а он нет? Куда он делся? Вот сейчас я держала бы его на руках, а он бы с радостным восторгом лизал меня в лицо. Это какая-то неправильная сказка. И все здесь не так. И друзья мои умерли. И нет никаких желаний, и нет смысла. Скажи мне, Гудвин, что мне делать дальше и зачем мне жить? Для чего все это? Ну что ж, я отвечу тебе. Друзей твоих я никак не верну. Вынужден повторить, что ничего, кроме наблюдать, я не могу. Никакой реальной силы у меня нет. А с ногами для своей маленькой подруги ты здесь сама разберешься. В соседней комнате есть сканер и 3D-принтер. На складе ты найдешь несколько небольших квадрокоптеров. Один из них вполне может доставить ее в родную страну. Координаты выберешь из базы данных. Они там есть. А где твой Татошка, я не могу ответить, потому что не знаю. Где ты находишься? Ты сама узнаешь, просто выглянув в окно. А исходя из этого, поймешь и многое другое. И последнее. В чем смысл? Смысл очень простой и вполне соответствует твоим основным функциям. Ты должна убить самую страшную из здешних ведьм и спасти эту страну и весь мир. Ведьму зовут Бастинда, и она боится воды. Но с водой у нас тут туго, а уж керхер с заправленным баком или просто водяной пистолет тут, увы, раздобыть никак нельзя. Хотя оружия на местном складе достаточно. Но зато на складе найдется огнемет в довольно приличном состоянии и пара бочек с керосином. Весьма тебе рекомендую. И, кстати, в Бастинде слушают Урфинджус со своей армией деревянных солдат. Для них-то огнемет и пригодится. Все понятно. Или кивнула. Ну и отлично. Тогда, пожалуйста, подойди к пульту у стены. Вот куда от меня проводочек идет. Ага, да, верно. Видишь, внизу слева железный такой тумблер. Видишь? Ну и переключи его, пожалуйста. Или подошла к пульту и щелкнула тумблером. Контрольные лампы пульта погасли, а тело обмякло, будто из него вытащили каркас. Она вздохнула и пошла к окну. Сначала было непонятно, куда смотреть. Полуразрушенный город, кусок неба, мостовая, посыпанная битым стеклом, изумрудами и кусками бетона. Пожалуй, самым крупным и занимающим большую часть панорамы, видимо, из окна, был огромный ангар в форме зубила. Где-то в глубине сознания промелькнула маленькая искорка. Что-то было знакомое в этом ангаре. Что-то, что Элли видела ранее, или о чем слышала. Ангар. Просто ангар. Клепанное железо. Грязно-зеленый цвет. Стоп. На самом виду, на ангаре, крупнобуквенный код и цифры. Знакомые такие, прям до боли знакомые. Сейчас, напряжемся и вспомним, что же это такое. На ангаре было написано крупными белыми буквами. Тор 500. Глава 19. Битва. Ну хорошо. Стало быть, это и есть тот самый особый объект Тор 500, для захвата которого нашу группу и отправили. Отлично. Стало быть, задача фактически выполнена. Что же дальше? Хотя нет, не так. Не это главное. Надо решить, кто я и где я все-таки нахожусь. Все происходящее вокруг. Это шутки объекта, которые, видимо, размолотили ракетами, но не до конца. Это бред и морок? Или я действительно в страшной изуродованной сказке? Действительно существует Бастинда и Урфинджус? Мне стоит ждать летучих обезьян и армию деревянных солдат или штурмовые подразделения боевых роботов противника? Кто же я все-таки? Я Элли или штурмовик ЛИ-4522-861? Во что я верю? Элли шаркнула ногой по полу. Это что? Осколки битого стекла или изумруды? Я не знаю, во что верить. А что я знаю? Знаю, что, спасая мою жизнь, погибли единственно близкие мне существа, и что убили их слуги ведьмы. И я знаю, что командир, который тоже спас мне жизнь, просил меня убить эту ведьму. Мне не нравятся ведьмы, и мне больно, что мои друзья погибли, и я хочу отомстить. Вот что я решила. Пусть я в этой стране девочка Элли, но я еще и боевой киборг и штурмовик группы спецназа. Так что я эту ведьму и всех ее слуг в клочья порву. Тем более, что это соответствует заданной миссии – захвату объекта Тор-500, а значит, его удержание до подхода основных боевых сил. Оружейный склад нашелся довольно быстро, запасы впечатляли. Большой крупнокалиберный пулемет и огнемет в другую руку. Через грудь крест-накрест пулеметные ленты, а за спину баллоны с напалмом. Тяжелехонько для девочки Элли, зато для киборга-спецназа в самый раз. Жаль, только керхера действительно не нашлось, да и вообще ни капли воды. Ну и вправду, откуда в изумрудном городе вода? Фонтаны и колодцы давно пересохли, зато изумрудов полно. Вон, везде под ногами валяются. И не нужны никому. Эль вышла из города и остановилась. Раннее серо-голубое небо налилось темнотой, будто собиралась гроза, и задул порывами холодный ветер. Эль просто стояла и ждала. Сейчас она была уверена, что все произойдет, как должно быть, как сказал великий волшебник Гудвин. Сейчас прилетят слуги Бастинды, летающие обезьяны, и покажутся из-за горизонта марширующие деревянные солдаты Урфина Джуса. Вдруг низко, у самого горизонта, солнце нашло прореху в грозовом фронте и кинуло Эль свой луч. Луч на пару мгновений осветил бескрайнее поле с низкой чахлой травой и самой Эль. Луч отразился от начищенных стволов пулемета и огнемета, и следившим за ней из развалин города гномом и стражу врат на миг показалось, что она, сияя золотом и пламенея, как закат, реет на ветру, не касаясь земли, а в ее взведенных руках сияют ярче солнца два огненных меча. И гномы в восхищении закричали: «Слава великой доброй волшебнице! Она победит Бастинду и очистит мир от скверны и зла! Слава! Слава великой госпоже Элли! Слава!» Так кричали они, и кричал вместе с ними страж. Горечь, боль, любовь, ненависть, надежда и отчаяние разом хлынули потоком в душу штурмовика. Или казалось, что она сейчас захлебнется этими потоками чувств. Но тут ветер смолк и стал все слышнее и, набирая силу, новый звук, похожий скорее на свист воздуха от множества камней, выпущенных из катапульты. Рой черных точек стал виден на фоне темно-синих туч. Рой был подсвечен снизу лучом солнца и быстро приближался. Элли была готова к этому, но все же ощущение нереальности происходящего не отпускало. Никак невозможно было поверить, что прямо на нее по небу летит стая крылатых гиббонов со скаленными собачьими пастями, в расшитых шапочках и средневековых кирасах и с алебардами в руках. Они были уже совсем близко, и Элли, будто очнувшись от сна, резко вскинула в небо обе руки с огнеметом и многоствольным пулеметом, нажав на гашетки. Обезьяны тихо завизжали, на лету превращаясь в горящие кометы и разлетаясь в кровавые комья. Стволы пулемета бешено крутились, извергая раи свинцовых пуль. Огнемет извергал огненные потоки напалма. Внезапно все кончилось. Последние, еле живые калеки, трепыхались на земле, издавая полные боли и страдания крики. Скребли по земле руками и судорожно дергались крылья. Но небо очистилось. Враг был повержен. Элли опустила стволы и осмотрелась. Никого. Ведьма явно не торопилась появляться лично. Порывы ветра и стоны, ничего больше. Хотя нет, очень далеко и пока тихо, какой-то новый ритмичный звук плавно нарастал, как огромная волна. Он был таким глухим и объемным, что будто сливался с природой, будто огромное сердце колотилось где-то далеко. Нет, не сердце. Теперь громче и все четче слышался ровный ритм. Грум-грум-грум-грум-грум-грум. Теперь их стало видно. Их было много. Очень много. Новое войско двигалось по земле бегом, но точно в ногу. Оттого и так ровен был этот ритм. Они приближались. Стали прорываться и деревянные поскрипывания. Эль снова впала в ступор, хотя прекрасно знала, что именно этого и следовало ждать. Это были ровные фаланги деревянных солдат. И снова она стряхнула с себя оцепенение и снова взвела стволы. Полетела щепа, вспыхнуло дерево. Они двигались не так быстро, как летящие обезьяны, зато их было больше, намного больше. Сожженные головешки образовывали целые валы, но новые ряды атакующих разваливали их, загорались сами, но упрямо перли вперед. Иногда казалось, что уже все, противник уничтожен. Но за небольшой паузой следовал новый вал солдат. Бой шел уже несколько часов. Кончился напалм, и Элли отбросила бесполезный огнемет. Но и у пулемета оставалась последняя лента. Стволы давно перегрелись и могли заклинить. «И когда же вы все сдохнете?» – подумала Элли со злостью. Силы уже покидали ее, и только воля и ненависть давали сил стоять на ногах. Пот заливал глаза. Пулемет все-таки выдержал, но патроны иссякли. Элли отбросила этот тяжелый кусок железа и вытащила из-за пояса тесак. Больше делать оставалось нечего. Очередной рой солдат прорвался через горящий вал, но этого было мало. За их спинами в небе возник знакомый вой и хрипящий торжеством громовой смех. Элли подняла голову. Это был еще один отряд обезьян, но теперь во главе их, оседлав огромную метлу, летела сама ведьма. Бастинда хохотала во весь рот, предвкушая расправу. Что такое один нож, пусть и очень большой, в руках обессиленной девчонки, у которой к тому же нет ни капли воды? Это против-то отборных личных охранников из летающих обезьян и отрядов деревянных солдат против самой великой злой ведьмы с ее колдовской силой. Ха, да это же смешно. Это действительно очень смешно. Эль тоже понимала все это. Ее переполняла злость и отчаяние. Больше нечем защищаться и больше не выстоять. И некого звать на помощь. Все ее друзья мертвы. Все. Все? Внутри что-то щелкнуло. Что-то важное надо вспомнить. И она вспомнила. Это было странно и глупо. И не на что было надеяться, но все же у нее должен, обязан быть еще один верный друг. И если это сказка о волшебнике изумрудного города, то у девочки Эля должен быть самый преданный и близкий ее друг. Правда, он маленький и слабый, но в сказках же бывают чудеса, и трудно предугадать, кто на что способен. Тем более в этой ненормальной, вывернутой сказке. Ей все равно больше ничего не оставалось, и не на что было надеяться. И она изо всех сил закричала прямо в темное небо. Татошка! Глава 20. Татошка. Ничего не случилось. Хмуро смотрели на землю тучи, порывами дул ветер, разнося пепел сожженных солдат. Хохотала ведьма, и хлопали крылья зависших, вокруг в воздухе горил с ощеренными клыками. Скрипели сочленениями руки и ноги деревянных чурбанов-солдат, сомкнувших кольцо вокруг Элли. Она бессильно упала на колени, все еще крепко сжимая в руках тесак. «Вот и конец», — лениво проплыло у нее в голове. «Интересно, что же дальше? Разорвут сразу или...» Что-то мгновенно и незаметно изменилось. Обезьяны ощетинились и принюхались, морща носы, а ведьма суетливо вздернула голову, пытаясь рассмотреть нечто, погружающееся из-за туч сюда, вниз. Оно было огромно, как брюхо кита, и оно было серое и непонятное. Оно было не живое, но осмысленное. И двигалась к земле. Эль, почувствовав замешательство среди противников, тоже подняла голову. Теперь стало хорошо видно, что огромная туша, железная и неровная, словно бы изрыта множеством оспин и больших вздутых бугров. Местами оно щетинилось торчащими щетинками и трубочками, большими и маленькими. Оно опускалось все ниже и остановилось на высоте около 100 метров. Деревянные чурбаны замерли, недовольно сопели и щерились обезьяны, и с недовольством и раздражением щурилось на брюхо железного кита Бастинда. А еще стало видно, что по боку кита выведен номер 22SHC. И Эль почему-то сразу поняла, как читается эта аббревиатура. 2 на латинице ту. SH, ше, оси, это К. Понятно, что это за железный кит. Это была суборбитальная боевая роботизированная станция. Станция с аббревиатурой, которую можно прочитать как ту-ту-шка. В этой извращенной сказке вот это огромное чудовище и есть Татошка, ее маленький щеночек, который пришел защитить хозяйку. И будто в ответ на эти мысли дно станции, все ее многочисленные стволы и жерла ракет и лазеров ожили, и тысячи маленьких красных нитей протянулись к каждому солдату, каждой обезьяне и самой Бастинде. Тысячи красных точек целеуказателей запрыгали по врагам великой доброй волшебницы. И не надо было даже воды для ведьмы. Ядерная ракета с самонаведением не хуже. Разорвет и сожжет все до малейшего атома. И никакое черное волшебство не поможет Бастинде. Обойдемся и без воды. Обойдемся. Теперь хохотала сама Элли, откинув назад голову. «Прикончи их, Татошка!» – закричала она. И станция разом выдохнула смерть. От залпового удара множества ракет и орудий мир подпрыгнул, и земля с чудовищной силой ударила Элли по ногам, а затем все перевернулось сверху вниз, а мир свернулся в точку и перестал быть. Глава 21. Элли. Чувства и ощущения постепенно возвращались. Ветерок легко касался и играл волосами. Солнечные лучи пробивались через прикрытые веки. Кто-то рядом азартно сопел и лизал лицо. И шелестела на ветру спелая пшеница, трещали цикады. Элли улыбнулась и открыла глаза. Татошка разразился радостным лаем и подпрыгнул от избытка чувств. Элли взяла его на руки и гладила, а Татошка, не находя в себе сил сидеть спокойно, лизал и лизал хозяйке лицо, руки, шею, все подряд, до чего мог дотянуться, и заливался радостным лаем. Элли поднялась. Солнце стояло в зените, небо было голубое и бесконечное. Лишь несколько легких прозрачно-белых облачков проплывало неспешно по небесному простору. Поля вокруг, золотые от спелых злаков, тоже казались бесконечными, и их мирное однообразие разбавлял лишь старый знакомый домик с дворовыми постройками и огородом. Флюгер с пропеллером на вышке, трактор у околицы и утекающая через золотые нивы дорога. Одним словом, это была ее родная ферма. И она побежала к дому. Мама как раз вышла на крыльцо и, улыбаясь, ждала, когда Элли добежит до дома, заранее покачивая головой, как бы говоря: «Ох, дочка, где же ты так долго была? Мы так за тебя волновались». Элли с разбегу бросилась на шею матери и покрыла ее поцелуями, почти как Татошка ранее. Элли казалось, что она действительно не была дома целую вечность и страшно соскучилась. «Да что с тобой случилось?» – удивилась мать. «Да, дорогая, конечно, и я тебя очень люблю. Но, пожалуйста, иди умойся. Одень праздничное платье и помой руки. К нам приехали гости, и стол уже накрыт». Элли переоделась и вышла в гостиную. Увидев папу, она остановилась, потом побежала и прижалась к нему. Он с улыбкой погладил Элли по голове. «Не бойся, дочка, это наши соседи собрались к нам в гости. Мы давно хотели обсудить, как бы сообща подновить старый мост через ручей, да и хорошо бы построить водяную мельницу». Гости тоже улыбались и дружески кивали девочке. Элли было странно. Сначала она действительно смутилась от присутствия этих взрослых, незнакомых людей, но сейчас они уже не казались такими незнакомыми. Будто бы она уже видела их когда-то очень давно, а может быть, во сне. А еще эти незнакомцы, выглядевшие действительно очень колоритно, почему-то казались ей похожими на героев детской сказки. Гостей было трое. Один из них, явно такой же фермер, как и отец, был очень толст и некрасив. Волосы его были вылитая солома, неаккуратно торчащие во все стороны. И весь он был, как набитый соломой мешок. Но зато круглое, доброе лицо его, украшенное самыми голубыми глазами на свете, излучало необыкновенную доброту и тихий свет. С этим человеком, безусловно, здорово было бы дружить, прогуливаться по дорожке через поля и беседовать обо всем на свете. Второй был, наоборот, очень худ и высок, он был жилистым и обветренным. Он явно был из тех, кто сдержан и немногословен, и о ком говорят, что у него железный характер. Он был дровосеком и даже в гости пришел со своим неразлучным огромным колуном, который теперь был аккуратно прислонен у входа. Он выглядел таким же доброжелательным, но невеселым. Наверное, дело было в его серых стального цвета глазах, в которых глубоко залегла старая тоска. Третьим же был явно бывший солдат. Это доказывала его старая изношенная форма без шевронов. Крепкий и хорошо сложенный, с пышной каштановой шевелюрой. Черты его лица были правильные и благородные, а карие глаза смотрели будто выжидательно и настороженно. Чувство страха явно было ему хорошо знакомо, и он, наверное, много повидал и перенес, а теперь так и не мог избавиться от этого гнетущего багажа. Ну и солдат смотрел на Элли с симпатией и улыбался. И чем дольше Элли рассматривала гостей, тем более близкими и знакомыми они ей казались. «Странно, отчего это?» – подумала она. Но тут вошла мать и стала разливать чай, а затем и раскладывать всем по тарелкам свой великолепный пирог. Гости оживились. «Ну, теперь-то пойдет у нас пир на славу!» – воскликнул отец, хлопнул в ладоши и, смеясь, потирал их. Татошка устроился у Элли на коленях и тихонько поскуливал и крутил хвостом, а она все гладила его и подсовывала кусочки пирога. А ветерок все шелестел в пшенице и слегка трепал шторы. Небо оставалось таким же безоблачным, солнце потихоньку клонилось к вечеру, и вдруг... Элли даже вздрогнула и округлила глаза. В окно влетела маленькая желтая фея. Она сделала изящный пируэт и опустилась на комод. Элли зажмурилась и потрясла головой. Морок расселся, и на комоде сидела самая обыкновенная желтая бабочка. Все было спокойно и хорошо. Солнышко медленно плыло по небу к закату. В пшенице трещали цикады, а в небе резвились стрижи.